18. Хаким. Отвечаю палачу. Я не плачу, я плачу. В отдалении пылал небольшой костерок, возле которого сновали тени. Нет, люди у костра не двигались, но игра пламенных языков создавала впечатление беспрерывной кутерьмы, суматохи, волнения. И еще одно пламя вылизывало ночь в 20 шагах от первого. Второй костер. Устроились. С удивившим его самого раздражением подумал Рашид, хмуро изучая игру теней. Костры, луна, пикник. Каникулы, однако! Отголоски истерики еще бродили в Хакиме, затихая с большой неохотой. И было противно думать о том, что он, Аль-Шинби, стал похож на улиткины рожки, только на прошлые улиткины рожки, а не на того монументального Надима, каким был Исфизар на кафедре. Но при любых обстоятельствах оставаться в одной комнате с Кадалем и его криминальными приятелями Рашид не мог. После всего, что случилось. За спиной послышались шаги. «Лейла, посетите меня в моем одиночестве». «Господи!» — взмолился Рашид, чувствуя затылком робкое дыхание девушки. «Творец сотни имен, клянусь чем угодно, выберемся отсюда и первым же делом женюсь на ней. Ребенка родим. Девочку». «Господи, ведь все, по горло, под завязку, сколько ж можно?» Данный обет странным образом успокоил Хакима, словно обещание зарегистрировать у Сипахдар Факиха брак с Лейлой могло каким-то образом помочь выбраться из западни. Примечание. Сипахдар Факих – окружной юрист, ведающий актами записи гражданского состояния. «Хаким Рашид, пожалуйста, пойдемте к костру. Смотрите, вон Валих с близняшками». Сунджан, увязавшаяся за своей взрослой подругой, просительно тронула Рашида за рукав. «Пошли, а?» «Это Лейла». «Ну что ж, пошли. Вы правы, девочки. Все лучше, чем торчать на крыльце и есть себя поедом. А он им как даст? Раз, голова наземь. Два, руку отрубил. Два с половиной насквозь проткнул. Они бежать, а он следом и все рубит, рубит». Все было ясно. Валих Алибей увлеченно пересказывал близняшкам Барханани последнюю серию бесконечной эпопеи Чена в перчатке. А тут сбоку подлетает Фальгрим и давай полосовать. Крутит восьмерку и ревет на всю степь. «Не воздам творцу хулою!» А двуручник его, эспадрон, так и свищет. «Эспадон», — машинально поправил Хаким, скосившись в сторону первого костра, где сидел Хайльбаши в компании старухи, девчонки и новенького гуляма. Нет, краденого меча отсюда видно не было. А вдруг сломало? Рашид поразился спокойствию, с которым он воспринял эту мысль. «Что?» «Эспадон, говорю. Эспадрон — это сабля такая. А лаулесский двуручник — это эспадон, без «р». И восьмерки им не крутят. Тяжел больно. Придурки твой сериал снимали, парень. И знаешь, кто самый главный придурок?» «Кто? Хаким Рашид?» «Вот-вот, именно Хаким Рашид. В самую точку попал». Шестиклассник Валих, худенький, жилистый мальчишка, совершенно не похожий на гиганта дядю, озабоченно заморгал. Молодому Алибею было неясно, как воспринимать заявление Хакима. «Твой Хаким принимал участие в съемках сериала «Чен в перчатке», — усмехнулась Лейла, глядя мимо покрасневшего Аль-Шинби. «Можешь преисполниться гордости». «Ну да», — не поверил мальчишка. «Кого ж вы там играли, Хаким Рашид?» Под пристальным взглядом детских глаз Рашид почувствовал себя неудобно. Самое время заявить, что играл самую главную роль, наиглавнейшую. «Порубленных врагов в госпиталь возил. Там в этих, в титрах написано», — подала голос Сунджан. «В конце, когда песню поют, так и написано. Рашид Аль-Шинби, магистр истории, консультант». Я однажды прочитала. Разумеется, Валих Алибей сроду не читал титров любимого сериала, но отстать от девчонки он не мог. «А, ну да, конечно! Хаким Рашид, а почему вы никогда об этом не рассказывали?» «Не знаю, Валих, Стыдился, наверное. Чего? На лице фаршидвардова племянника было отчетливо написано, что он, Вали Халибей, доведись ему хоть краем прикоснуться к истории Чена в перчатке, уже трезвонил бы об этом замечательном факте на всех перекрестках. Чего? Пожалуй, того, что я хотел как лучше, а вышло как всегда. Жвачка, ложь и бессмыслица. Действительно, тогда проще сунуть правду, подобно мечу, между стволами кизила и налечь всем телом. Как это? Скалопендра? Добавила Сунджан. И пусть бы себе ломала, безапелляционно заявил Валих. Тоже мне ценность, железяка ржавая. На любой свалке таких горы валяются. Горы? Прищурился Рашид. Может и горы. Только вот эта ржавая железяка, скорее всего, и есть тот самый испадон Гвиниль, которым твой Фальгрим в сериале рубился. Настоящий. Или другой лаулесский двуручник. Поди покрути таким восьмерку. Зато волос на воде им и вправду рубили. Было такое развлечение у лордов Лоула. И носили его не в ножнах за плечом, а просто на плече. Без ножен. Валих недоверчиво наморщил лоб. «Это как оглоблю, что ли?» «Ну вы, Хаким Рашид, и скажете. На спине его носили, чтобы рукоять из-за плеча высовывалась. И как только враги, так сразу, со свистом». «Ты, парень, хоть раз бы попробовал задуматься, как его при эдакой длине из ножен выхватывать? Возьми швабру, проверь. Он же длиннее перехвата руки. Умники хреновы. Я им еще на съемках 100 раз говорил. А они, нам лучше знать, что нужно массовому зрителю. Теперь вижу, действительно лучше». «Здесь дети, Рашид», — предупредительно бросила Лейла. «Дети, везде дети. И все смотрят, как герой вырезает подчистую сотни, тысячи врагов. Как они падают марионетками, не вызывающими ни сострадания, ни отвращения. Ничего. Что ж удивляться, если ребенок вырастает, и слово «убить» связано теперь для него с механическим процессом, голым действием, без привкуса страха и реальной смерти. Помнишь, Валих, полмесяца назад? Я выхожу на крыльцо, а ты скачешь вокруг барханани и орешь благим матом «Убить! Убить! Убить тошнотиков!» Помнишь? Фаршидвардов племянник отвел взгляд. С памятью у него проблем не было. «Правда нужна, правда!» Как кровь толчком выхлестывается из раны, заливая тебе лицо. Как рукоять меча срывает с ладони мозоль и боль обжигает тебя, но воздух уже поет под клинком. Да, я сам ни разу не испытывал ничего подобного. Но я хотел, я мечтал. А они? Они никогда даже не задумывались, какая она, правда. Хаким Рашид. Хором вмешались близняшки Барханани. Хаким Рашид. А какая она, правда? «Про Чена в перчатке», — добавил Валих, разглядывая собственную ладонь. Словно мозоли от рукояти искал. «Правда? Не знаю. Но хотел бы знать. Или придумать». «А ты придумай», — Лейла тронула Хакима за плечо. «Придумать? Ну что ж, давайте попробуем». Рашид присел у костра и некоторое время глядел в сердцевину пламени. «Мы встретились с харзийцем за угловой башней Аль-Кутуна». Слова рождались сами, словно их подсказывал кто-то, целую вечность дожидавшийся этого часа, заставляя голос наполняться чувственной хрипотцой. «В одном из тех грязных и узких переулков района Джафар-Ло, которые подобны нитям старого темляка, спутанным и залоснившимся». «Харзиец?» не удержался молодой Алибей. «Это который...» «Тихо!» — одернули его хором Сунджан, близняшки и Лейла. И Валих замолчал. А Рашид Аль-Шинби все говорил. Все низал бусины вымысла на нить души. И Хакиму казалось, что совсем рядом, в темноте, стоит беловолосый гигант из снов и одобрительно улыбается, внимая рассказу. А там, за гигантом, толпится целая вереница теней, которые только и ждут своего часа. Своей бусины, отдав власть над бывшим и небывшим, ординару Хакима Мектеба звездный час, как отдают наследственный клинок. Слова рождались сами. В 20 шагах от них, зажатый 2 стволами кизила, спал старый меч и видел хорошие сны. 19. Неистовая Зейри. Можно сказать смело. Смерть, не сметь. Посмело. Наверное, все действительно предопределено заранее. Раз и навсегда. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. А мы-то думали, что поймали за хвост птицу рох. Проще простого. Инъекция безобидного снотворного маленькому валиху, и в забытье впадает вся страна. Связь прямая и очевидная. Выводы? Как на ладони. Находить детей-концентраторов при современной технике и разработках Альберуни – это задача для младенца, при условии, что младенец является опытным программистом и снабжен необходимым фактическим материалом, и создавать им соответствующие условия. Звездный час для всех – рай на Земле. Звезды у нас на службе. Конечно, не обошлось и без издержек. Но мы ведь серьезные люди. Требовалась тщательная проверка, чтобы убедиться. Убедились. И решили, что вот они, рычаги Вселенной. Радуйтесь. Мы уже научились ими пользоваться. Мы сейчас, мы на подходе. Мы то, мы сё. Хаким и мир поспешил доклад представить, куда надо. Крикливый пролаза всегда знал безо всяких гороскопов, что, куда и когда надо представлять. А на самом деле, как глупые дети стали наугад тыкать в кнопки трясущимися пальцами. Что получится? Получилось. Как загорелись у всех глаза, когда был составлен гороскоп этой маленькой дряни. Подумать только, сверхконцентратор в самом Дурбане, в столице, под боком. Ни неделя, ни месяц. Целый год в нашем распоряжении. А на самом деле мы оказались слепыми орудиями в руках того, кто создал эти рычаги. И он просто дергал за ниточки, легко, незаметно, подталкивая нас к одному ему ведомой цели. И в сладостный миг триумфа, когда мы уже торжествовали победу, судьба настигла нас, войдя следом за девчонкой во двор Мектеба и закрыв за собой дверь. На замок. А ключ выбросила за решетку. Что послужило первопричиной? Местоположение самого Мектеба, надвигающийся на Урус, сама девчонка? Или неизвестный фактор, которого мы не учли, да и не могли учесть? Случайно ли оказались тут все мы, не только дети? Какие шайтаны приволокли в Мектеб Хайльбаши? Почему бабка увязалась вслед за правнучкой? Что намеревался делать Хаким Рашид? Откуда взялся вместе с Хакимом бородатый бандит со своим громилой-телохранителем? Кто такой доктор, подстреливший господина Ташварда? Зейри Каушут не знала ответов на эти вопросы. Зато она знала другое. Время для проволочек и рефлексирования вышло, без остатка. Пришло время действовать. Пока сгустившийся воздух не застрял в горле последним хрипом, пока жажда не превратила их в мумии, пока все не окончательно сошли с ума, пока маленькая мерзавка, змея Скалопендра, не пустила в ход свои ножи. О, господин Ташвард многое успел рассказать им, прежде чем провалиться в забытье горячечного бреда. Ворочаясь на лежанке, гулямый мир насиловал собственное естество, держась до последнего. До последнего слова. Они слушали, закусив губу. Слушали правду. И как эта бестия в очередной раз пыталась сломать музейную реликвию, и как гулямый мир хотел помешать ей, и что оказалось у твари под шалью. 12-летняя девчонка разгуливает с десятком боевых метательных ножей. Дрянь, обладающая сноровкой профессионального убийцы. Только этого не хватало. Когда все они заперты в коконе взбесившегося времени и окончательно свихнувшегося пространства. Правда, очень хотелось верить, что не окончательно. Но одобряк-доктор, не разобравшись, начал палить сдуру и угодил в господина Ташварда. Значит, и в этом виновата дрянная девчонка. Теперь-то госпожа Каушут была уверена, что знает, к чему их подталкивает судьба, творец или кто еще там есть наверху. Одно дело – неосознанное следование воле высших сил, когда ты даже не догадываешься, что или кто тобой движет, и не видишь конечной цели. Но совсем другое — прочесть, наконец, записи на огненных скрижалях, понять их, принять, ощутить сердцем и исполнить предначертанное. Тогда из слепой марионетки ты превращаешься в сознательного и добровольного союзника Творца. А это уже совсем другое дело. Такой ролью можно гордиться. Может ли человек отменить судный день? Однако Гулям и Мир прав, даже если он сказал не всю правду или не совсем правду. Все равно девчонка — это вооруженный до зубов убийца, спрятавшийся под маской безобидного возраста. И первым делом надо вырвать ядовитые зубы, заставить ее отдать ножи. О, господин Ташварт оказался предусмотрительным. Жаль, не до конца. А там посмотрим. «Господин Алибей!» «Да?» Хайль-Баши всем телом повернулся на голос. Неторопливо, с подчеркнутой линцой. Он был огромен и медлителен, этот скверно воспитанный мушериф. Но огромным он был на самом деле, а медлительным лишь казался. И госпожа Каушут прекрасно понимала, что если дойдет до дела, то с двумя ее гулямами Фаршидвард управится в несколько секунд. Ее же оставит на закуску, и уж будьте уверены, закусит, с отличным аппетитом под стать телосложению. А сказать о Гулям и Мире, о самой серьезной боевой единице, что он в данный момент не боеспособен, означало не сказать ничего. Заири видела, что господин Ташварт последние часы балансирует на грани небытия, отчаянно цепляясь за жизнь зубами. Зубы крошились, жизнь ускользала. Но Ташварт отчаянно хотел жить, и он мог выжить, но раненому срочно требовалась квалифицированная медицинская помощь. А для этого надо было... «Господин Алибей, я, как представительница администрации Мектеба, требую, чтобы девочка сдала имеющееся у нее холодное оружие. С этими ножами за пазухой она представляет опасность для окружающих». Госпожа Каушут мельком оглядывается на застывших позади гулямов. На поясе у обоих висят армейские штык-ножи в ножнах и полицейские дубинки Тонфа с короткой поперечной рукоятью, прихваченные из оружейной комнаты. Уж это-то точно работает, в отличие от пистолетов. Вот если бы еще перетащить на свою сторону бородатого Ар-Рави с его доктором, способным всадить пулю в нужного человека. Да и дебил-телохранитель весьма пригодился бы в качестве союзника. Последняя мысль странным образом лишает неистовую Зайри душевного равновесия. Она, значит, союзник Творца, а дебил-телохранитель — союзник ее, Зайри, враг моего врага. Так что ли? Приходится встряхнуться и усилием воли прекратить лишнее мудрствование. Хайль-Баши угрюмо сопит. Пламя костра взволнованно колеблется, трепеща языками, и косится на вынесенные во двор носилки. Там, накрытый легким пледом, мечется в бреду Гулям и Мир. Снаружи он начал дышать немного ровнее. Но по всему видно, что без вмешательства опытных врачей господин Ташварт долго не протянет. Ничего, пусть мушериф посмотрит, полюбуется. Гуляма-предателя неистовая Зайри демонстративно не замечает. «Госпожа Каушут, вы опасаетесь 12-летней девочки?» Хайль-Баши явно пытается иронизировать, сыграв на струне самолюбия, но это у него плохо получается. Неистовую Зайри на фальшивый дирхем не купишь. «Да, господин Алибей, опасаюсь. Причем не только я и не столько за жизни взрослых, сколько за жизни вверенных мне детей. Поэтому я настоятельно требую, чтобы девочка сдала ножи. Оружие не игрушка. И вы, как представитель власти, должны это знать не хуже меня». Огромный мушериф колеблется. Он понимает, что женщина права, но у него явно есть и какие-то свои соображения. Интересно, какие? Полагаю, угроза детям со стороны скала... со стороны Неруба Бавай отсутствует. Неуверенно тянет он, хмуря реденькие бровки. Я думаю. Ах, вы думаете? Рада услышать. А отвечаю за детей, между прочим, я, Поэтому думать вы можете что угодно, а на сдаче оружия я настаиваю». «Ишь, какая прыткая!» — бормочет старуха в инвалидном кресле. Но в разговор не влазит, и поэтому госпожа Каушут пропускает ее слова мимо украшенных маленькими золотыми сережками ушей. «Итак?» — Хайльбаши сопит и смотрит в костер. «Я жду». «Неру!» Фаршидвар Талибей оборачивается к девушке, и рык Хайльбаши становится чуть ли не жалобным, что кажется невозможным для такой туши с замашками потомственного солдафона. «Ты отдашь ножи? Не ей, мне». Маленькая дрянь отрицательно качает головой и делает шаг назад, прислоняясь спиной к раздвоенному кизилу, из развилки стволов которого торчит злополучный меч. Руки девчонки пугливыми котятами исчезают в складках шали и остаются там. Хайльбаши тяжело вздыхает. Удивительное дело, при этом в его вздохе слышится чуть ли не облегчение. «Вот видите, госпожа Каушут», — разводит руками Мушериф. «Что значит «видите»? Ношение детьми холодного оружия противозаконно. Так что вы обязаны...» «Ничего я никому не обязан», — неожиданно рявкает Хайльбаши. «И в первую очередь вам!» Минутой позже Алибей все-таки сбавляет тон. «Не учите меня, что законно, а что нет, госпожа Каушут. Вам известны параметры, по которым определяется, является ли тот или иной нож холодным оружием? Длина лезвия, например, наличие упора, кровостока, кишкодера». «Кишкодера? Я имею в виду зубцы на обушке. Можем, кстати, измерить. Вот у ваших гулямов оружие, видно с первого взгляда. А у девчонки? Тем не менее, вы, наверное, не станете отрицать, что это боевые метательные ножи», — тихо шипит неистовая Зайри. «И что из-за вашей замечательной девчонки?» «Из-за вашей, госпожа Каушут, из-за вашей. Разве не вы приложили столько усилий, дабы затащить ее в мектеп? Радуйтесь, свершилось! Уже был тяжело ранен господин Ташвард. Кто следующий?» Столь весомый аргумент прозвучал бы гораздо убедительнее, не случись непредвиденное. «Крошка, насколько известно мне, твой господин Ташвард был ранен совсем по другой причине», — насмешливо раздается позади зычный голос. Обернувшись, госпожа Каушут видит спускающихся с крыльца и направляющихся к ним большого Равиля, его телохранителя и маленького доктора. Ну да, Хаким Аль-Шенби и его подруга уже здесь, просто стоят в сторонке, у второго костра. Молчат. Вот она их сразу и не приметила. Кажется, все в сборе. Кроме пьянствующих в медицинской части, одноухого Аракчи и Надима из Физара. Ну и шайтан с ними, только этих двух алкоголиков тут и не хватало. «И по какой же, позвольте полюбопытствовать, господин Ар-Рави? Твой гулям эмир, крошка, собирался по-тихому пристрелить девчонку, а доктор Кадаль, по причине слабости мочевого пузыря, оказался свидетелем». Кровавые отблески пламени в глазах Равиля делают его похожим на огромного бородатого гуля-людоеда, и госпожа Каушут неожиданно ощущает странное возбуждение, которое в другой ситуации могло бы показаться приятным. Почему-то Зайри кажется, что она присутствует при постановке сюрреалистической пьесы в будущем театре абсурда. Темнота кулис придвигается со всех сторон, мерцают светлячки в колосниках над головой. Невидимый осветитель ухмыляется, забыв включить выносные прожектора, и от жизни остаются только имена и слова, с легким привкусом обстоятельств. Равиль, злорадно. «А свидетелей, крошка, положено убирать. Слыхала, небось, мертвые не потеют. Только с доктором у твоего молодца промашка вышла, сам на пулю нарвался. Вот и выходит, что девчонка тут ни при чем. Лучше скажи прямо, что собираешься девку кончить, только боишься. Пока у нее ножи, она раньше тебя и твоих гулямов в клочья посечет, чем вы ее. Зайри, со всей холодностью, на какую способна». «Доказательства? Легко возводить напраслину на человека, который не может ее опровергнуть, поскольку находится без сознания. Что же касается моих намерений, то я лишь хочу обезопасить всех здесь присутствующих от ножей этой маленькой убийцы. Старуха, скрипуче, ты бы лучше от себя нас обезопасила, дочь Алмасты. Заири снова делает вид, что не слышит. Гулям и мир стонет на носилках, из последних сил шевеля запекшимися серыми губами. «Пить!» «Маленький доктор, у нас есть вода?» Рашид Альшенби, незаметно подходя сбоку. «Уже нет!» Гулям и мир. «Сейф! Там!» Кажется, господин Ташварт произносит это вполне сознательно, но на большее у него уже не хватает сил. Усмар, переглядываясь с Махмудом. «Сейф? В коптерке? Но он заперт. И шифр кто-то сменил». Маленький доктор неживым механическим голосом. «Не кто-то, а господин Ташварт. Запоминайте. 1-7-А-4-С. Принесите ему воды». Усмар ошарашенно смотрит на доктора, потом срывается с места и пропадает в темноте. С исчезновением Гуляма пьеса неожиданно заканчивается. Начинается прежняя жизнь, совсем не та, за которую искренне благодаришь Творца. «Откуда вы знаете шифр, доктор?» Коротышка преподносит сюрприз за сюрпризом, и за Эрика Ушут это очень не нравится. «А твое какое дело, крошка? Ясновидец он!» Нагло ухмыляется бородатый Равиль. «Хочешь угадать твою любимую позу?» «Я бы посоветовал тебе, борода, говорить с госпожой Каушут повежливее», недобро щурится горячий Махмуд, явно заводясь. И неистовая Заири не спешит останавливать охранника. Она уже для себя кое-что решила. «С ней?» Ар-Рави презрительно сплевывает. Махмуд кошкой прыгает к бородачу, но натыкается на твердый, как дерево, кулак телохранителя. Падает, вскакивает, харкая кровью. «Нет!» Занавес не спешит опускаться. 20. Гулям Махмуд. Телами гасили пламя. «Тише, мальчик, остынь!» Цедит сквозь зубы ударивший его ублюдок. «Ах, значит так? Остынь? Ну, мы еще посмотрим, кто тут мальчик. У господина Ташварда он всегда был лучшим. Ага, пальчики-то растопырил, рожа бандитская. Вот мы тебя сейчас за пальчик-то и...» Махмуд провел отработанный до мелочей захват грамотно, как 100 раз до того на тренировке. Он даже почти довел болевой прием до конца, до момента кульминации, когда ослепленный болью противник должен был послушно грохнуться на землю, пытаясь избежать вывиха. Увы, Махмуду осталось лишь утешать себя отточенностью действий, но никак не результатом. В последний момент корявый палец громилы телохранителя куда-то исчез, скользкой рыбой вывернувшись из хватки Гуляма. И тут же возник вновь, но уже не рыбой, а сучком кизила, чувствительно воткнувшись Махмуду пониже уха. Ночь разом сгустилась. Нет, это в глазах потемнело. Гулям судорожно отмахнулся, прыгая вслепую назад и чуть в сторону. Затем встряхнул головой и снова ринулся в атаку. Обманный пинок ногой в пах. Так и знал, что шагнешь назад, сволочь. Левой ладонью в лицо и еще раз с левой. Туда же, чтобы ослеп на время. Вот они, пальцы, блокирующие руки. Масластые, растопыренные. Хватай, не хочу. Схватил. И лучше бы не хотел. Оглушительный удар в ухо. Даже не удар, а оплеуха, после которой, однако, приходится подниматься с земли. В голове едет поезд, подпрыгивает на стыках рельс, гудит на переездах. Дубинка. От первого удара, рубящего с оттяжкой, гад пахлаван уклоняется. Второй соскальзывает с умело подставленного предплечья, зато уж третий, тычковый, Махмуд от души всаживает громиле под ребра. Получи! В следующий момент рык разъяренного зверя заставляет Гуляма отшатнуться. Дубинка вырывается из рук и исчезает из поля зрения. В мозгу дети начинают забавляться фейерверками, а дальше Махмуду уже не до анализа ощущений, потому что Гулям попадает в достаточно убедительное подобие мельничных жерновов.